Имелся в доме и немаленький подвал, со стенами, выложенными камнем, единственным предметом обстановки которого был колодец, закрытый каменной крышкой и весь перемотанный цепями, которые крепились концами к полу и прижимали крышку к колодцу. Замков эти цепи не имели, и чтобы их снять, нужно было либо вырвать крепеж вместе с куском пола, либо разрезать или расклепать саму цепь. Ни того, ни другого Дримму делать не захотелось, и даже не из-за того, что не он был здесь хозяином, а из-за того, что когда он подошел к колодцу, волосы у него на голове встали дыбом, причем в буквальном смысле, настолько сильна была опасность, исходившая оттуда. Проверка чувством крови нечего не дала, но прислушиваться к своей интуиции Дримм привык, поэтому не стал что-то делать с колодцем, а просто ушел и больше в этот подвал не заходил. Кстати, дверь, ведущая вниз, только подтвердила его подозрение в том, что первый ему сильно удружил, поселив в таком роскошном месте, поскольку дверь не только была полуметровой толщины и сделана целиком из серебра, но и так была покрыта какими-то, видимо, защитными знаками, что из-под них не было видно живого места. Задвинув стальной засов в виде метрового стального же бруса и наложив следящее заклинание, которое даст ему знать, если двери откроют, Дримм строго-настрого запретил своим людям даже приближаться к входу в подвал, судя по тому, что заклинание так и не было потревожено до его отъезда, ни его люди, ни остальные обитатели усадьбы так туда и не заходили. Дримм попытался выяснить о колодце у местных слуг, у учеников и даже у первого, но не добился успеха, слуги и ученики ничего не знали, а учитель посоветовал не забивать в себе этим голову и сосредоточиться на учебе. В общем, устроился Дримм нормально, и если не считать непонятки с подвалом, то все остальное было неплохо. Местные слуги быстро заменили прелое сено в конюшнях на свежие и натаскали воды в поилки, потом перенабили тюфяки и даже принесли ужин. Людям Дримма гречневую кашу, щедро сдобренную мясом, и молоко в глиняном кувшине, а Фири совершенно особенный рацион, которого, как оказалось, он должен был придерживаться все время обучения, жидкую, заправленную кедровыми орехами и травами кашку, на вроде овсянки и какой-то отвратный как на запах, так и на вкус травяной отвар. С трудом проглотив предложенное ему яство, Дримм, чтобы не расстраиваться, глядя на бойцов, за обе щеки уплетавших завлекательно пахнувшую кашу, отправился к себе и постарался отвлечься чтением. Неожиданно вчитался и пришел в себя только тогда, когда прочитал всю книгу целиком. Была уже глубокая ночь. Все спали, и Дримм последовал их примеру. Проспал удивительно мало, всего 2 часа, но чувствовал себя прекрасно. Бодрым, выспавшимся и полным сил, попробовал однако опять заснуть, поскольку завтра ожидался тяжелый день, но не тут-то было, сон не шел ни в какую, поэтому, поворочившись десяток минут, Дримм встал и занялся делами. Вообще такое странное состояние со сном продлилось все время, пока он обучался здесь. Чтобы он не делал до того, как заснет, ему хватало 2 часов, чтобы выспаться и встать до изумления полным сил. Дримм не знал, что и думать, ведь если бы на него был наложен какой-нибудь баф, то система отразила бы это в настройках, как всегда отражала наложенные заклинания. Также, если бы это было воздействие зелий, например, добавленных в еду или питье, то результат был бы тот же, но система ничего такого не показывала. Одна из уже приличного списка загадок серединного мира, который Дримм на досуге составлял сам для себя. Как бы то ни было, необычная особенность этого места позволила Дримму хорошо поработать над своим развитием и тем, что он запустил, сосредоточившись на воинских и магических навыках. Как много, оказывается, можно успеть за сутки, когда появляется 6-8 часов активного времени. Например, в ту первую ночь, за те 3 часа, что оставались до обучения, Дримм успел рассортировать все собранные им и подаренные Квилья травы, без дела лежавшие еще со времен жизни в Великом лесу. Как он позже выяснил, ничего подобного с другими учениками не происходило. Они спокойно спали себе по 6 часов и ничего не поняли, когда Дримм попробовал узнать у них, что происходит. Само обучение у первого началось как-то буднично. Эльф поставил Барга и Маю в спарринг и вплотную занялся Дриммом. 4 часа гонял его по всем находящимся на территории усадьбы тренажерам и сооружениям, по некоторым заставлял Фири пройтись 2, 3, иногда 4 раза, причем Дримм не уловил в этом никакой системы. К каким-то тренажерам, которые Дримм проходил с грехом пополам, они сегодня больше не возвращались, а другие, которые он проходил легко, учитель Эльф заставлял пройти по нескольку раз. Через 4 часа занятия прекратились и возобновились опять же таки спустя 4 часа на все те же 4 часа. Эта четырехчасовая система обучения и отдыха стала системой жизни Дримма примерно дней на 10. Утренние занятия, потом четырехчасовой отдых, дневные занятия, затем свободное время. Учитывая, что Дримму требовалось всего 2 часа на сон, времени для саморазвития было навалом. Тренировки первых 10 дней были довольно разнообразны, хоть и сперва тяжелы для Фири, уже привыкшего к вольной жизни, но зато и очень интересны и включали в себя постоянную работу на тренажерах и сооружениях, причем задачи по их прохождению все время усложнялись. Можешь выполнить упражнение, значит попробуй выполнить его с чашкой полной воды в руках или с мешком за спиной полным камней. К своему собственному удивлению Дримм довольно неплохо справлялся с этим, в очередной раз, уже даже можно сказать дежурно. Поразившись возможностям своего нового тела, человеку на Земле потребовались бы месяцы, если не годы каждодневных упорных тренировок для того, чтобы делать то, что у Фири получалось с 3-4 раза. Были и спарринги с другими учениками и самим учителем, и если учебные поединки с Баргом и Майей не были для Дримма чем-то особенным, хоть он и не всегда побеждал как в первый день, то выиграть или хотя бы свести в ничью поединок с первым Дримму не удалось ни разу. Каждый раз происходило одно и то же. Фири кружится вокруг неподвижно стоящего эльфа, затем атакует и через секунду после казалось бы легчайшего тычка или удара простой деревянной палкой, конец схватки. Фири вынужден накладывать на себя лечилки, чтобы не ждать, пока сломанные кости и поврежденные внутренности вылечатся за счет естественной регенерации. Самое обидное. Первый вроде бы даже и не особо быстро двигался, а также никогда не сходил с места, но побеждал каждый раз, исключений не было. Ползунок загрузки обучения полз медленно и едва за эти 10 дней дополз до первого из имеющихся делений. Каких-то сильных изменений в себе, после преодоления деления, Дримм не почувствовал, никаких знаний внезапно возникающих в голове или появления новых способностей, или же навыков, ничего этого не было, разве что появилась какая-то необычная легкость в теле, но ничего особо сверхъестественного, и тогда он даже не понял, было ли это как-то связано с загрузкой или нет. В настройках персонажа это не нашло отражения, но Дримм к этому уже привык и не особо переживал, если нечто подобное и происходило. После того, как ползунок обучения был загружен на треть, ритм его жизни изменился, появились задания, которые начал выдавать каждый день учитель. Задания в общем-то были довольно простые и почти одинаковые. Поехать туда-то, туда-то или сразиться с обитавшими там противниками, или принести какой-нибудь предмет, который тоже, ясен пень, находится под охраной, с которой также придется сражаться. Как уже говорилось, задания были в основном стандартные, а вот противники нет. Дримм никогда не знал, с кем он будет сражаться на этот раз. С огромным тигром гуманоидной формы, имеющим 6 рук лап, в каждой из которых тигр держит по сабле, или это будут закованные в полную броню люди-рыцари, а может быть это будет какой-нибудь необычный монстр вроде исполинской кобры, имеющий шкуру прочнее стали, или огромный белый медведь, способный прыгать как лягушка и плеваться кислотой. В общем, каждый раз Фири ждал сюрприз. Все же ради истины следует упомянуть, что Дримм время от времени не то чтобы жульничал, но он чувствовал, что учитель будет недоволен, если узнает, что Дримм использует в бою магию и послушного, поэтому прибегал к магии и помощи питомца только в тех случаях, когда не мог справиться с противником или противниками по-другому. К сожалению, такая необходимость возникала примерно в половине случаев, больше всего страдал послушный, поскольку иногда погибал в этих схватках, но никуда было не деться, смерть питомца давала Дримму время использовать магию и побеждать. За 8 дней, что Дримм исполнял задание первого, по 2-3 задания в день, послушный умер 5 раз. Несмотря на то, что это и было предназначением питомца, Дримму это было неприятно, каждый раз как это происходило, и после возрождения он старался как мог, больше даже для самого себя, побаловать пса либо чем-то вкусным, либо похвалить, погладить или поиграть, в общем уделить питомцу больше внимания. Все эти места, куда направлял его первый, были недалеко от города, самые дальние в паре часов конного пути. Дримм какое-то время не мог понять, что такое, почему об таких мини-данжах ничего не известно ни на внутриигровом чате, ни среди местных жителей, пока однажды по пути к очередному из них не проехал по месту, где он был буквально день назад и вместо входа в подземелье обнаружил нетронутую траву и кусты. Похоже, эти локации появлялись только тогда, когда он получал задание от учителя и по исполнению через некоторое время исчезали. Другого объяснения не было, такой своеобразный тренажер, появляющийся только тогда, когда он нужен. Бойцам Дримма тоже не пришлось скучать, зная по собственному опыту, что безделье развращает и убивает в солдате воина. Бывший офицер постарался загрузить их так, чтобы на ничего не делание у них не оставалось слишком много времени. В воинской подготовке это выразилось в том, что правый и левый обучали Брана и Курта верховой езде и уходу за лошадьми, а те в свою очередь обучали бойцов заготовок гладиаторским ухваткам и приемам. К тому же Курт оказался большим спецом в кулачном бою. Дримм и сам взял у него пару уроков. Ну что сказать, если бы не подавляющее превосходство Фиери в силе и скорости, то бывший гладиатор был бы для него очень серьезным противником. Не по боевой части дел у них тоже хватало. Тут и некоторая помощь в усадьбе по хозяйству, и помощь Дримму, серьезно занявшимся развитием травничества и кузнечного дела в вечерние и ночные часы. Дримм даже отправлял их в поездки на большой рынок за вещами для кузни и лаборатории, в которую он превратил бывшую кухню. Старшим в таких поездках назначался Курт, ему и передавались деньги на оплату покупок. В общем, дел у бойцов хватало. Единственное, в чем был недостаток, это в реальной боевой практике, хотя один раз попрактиковаться им все же пришлось. Нет, Дримм не использовал их как поддержку при очередном испытании, тут было другое, серединный мир сам напомнил о себе. Дело было так, Дримм вместе с бойцами и послушным ехал по очередному заданию первого и, как обычно, когда он ехал через лес, использовал голос леса, он-то и подсказал ему, что примерно в 200 метрах впереди там, где дорога проходила между неглубоким, но с крутыми стенками оврагом и холмом, поросшим густой чащобой, замаскировались и сидят в засаде около 60 человек. Дримм сразу понял, что это засада, но кто в ней сидит и кого караулит сидящие в засаде было неизвестно, поэтому, оставив послушного для связи с отрядом и приказав бойцам следовать за псом, сам же, уже привычно накрывшись маскирующими заклятиями квилья и накинув эльфийскую маскирующую накидку, как призрак скользнул напрямик через лес, заходя засаде в тыл. Через 15 минут мысленно отдал послушному приказ не спеша двигаться вперед. Засада его разочаровала, 6 десятков деревенских пентюхов, в самом худшем смысле этого слова, ходящих в лес только за дровами и совершенно его не знающих. Дримм примерно догадывался, откуда взялся подобный отряд. Дело в том, что город-государство, в котором он находился, граничил с полудюжиной крохотных, но очень вольных баронств, которые в свою очередь являлись частью огромного конгломерата подобных вольных владений. Этот конгломерат располагался на месте существовавшего когда-то королевства и являлся кипящим котлом бесконечной феодальной войны всех против всех. Ну а где войны феодалов, там и крестьянские восстания уставших от беспрерывной войны людей. Видимо, один из таких отрядов взбунтовавшихся крестьян и залез на территорию узла. Судьба подобных отрядов была незавидна. Стоило им привлечь внимание властей каким-нибудь проступком, например, ограбить путников, как собирался поступить этот конкретный отряд, то тут же за их головы объявлялась награда, а стража и нанятые городом маги начинали их активно искать. Впрочем, чаще всего бывало так, что везло вольным охотникам за головами, и поисковые партии городских властей находили только обчищенные и обезглавленные трупы. Бывало также, что такие отряды, если, конечно, они не были слишком велики, становились жертвой местных крестьян, тоже бывших не прочь получить награду и слыхом не слыхавших ничего о классовой солидарности. План начинающих разбойников был в общем-то неплох: дождаться, пока путники пойдут вдоль оврага и атаковать, и если и не уничтожить жертв сразу, то оттеснить их и сбросить во враг, а уж там добить травмированных падением несчастных, просто забросав камнями или, что более вероятно, расстреляв из луков. Расправа над вставшими на путь разбоя мятежными крестьянами была жесткой и короткой. Пока все внимание засадников было направлено на дорогу с приближающейся по ней добычей, Дримм без каких-либо проблем уполовинил банду, начав с немногочисленных лучников, комфортно устроившихся на ветвях самых крупных деревьев. Некомпетентность начинающих бандитов была столь велика, что они даже не поняли, что их стало в половину меньше и догадались об этом только тогда, когда их уже выбежавших с криками и подбегавших к предполагаемым жертвам встретили 4 арбалетных выстрела в упор, а в спину их начал расстреливать Фири. До принявших разбойников в мечи бойцов добежало лишь 9. 2 убил Курт, причем обоим перерезал глотки краем щита, по одному убили остальные 3 бойцов, 2 застрелил Дрим, мог бы и больше, но стрелял чересчур осторожно, боясь попасть в своих, 2 все же прорвались, и если один бросился к лошадям, где стал жертвой послушного, хоть и на финальной стадии, но поучаствовавшего в схватке, то другой, бросившись бежать по дороге, любезно предоставил Фири возможность попрактиковаться в стрельбе из лука на дальности и был убит стрелой, попавшей в шею почти в километре от места засады. Добычи с этих простофилей Дрим получил немного, но ее все же хватило, чтобы справить послушному ошейник, вещь специально предназначенную для питомцев, давшую псу прибавку к силе и увеличившую прочность его шерсти на 20%, лошадям купить новую более дорогую сбрую с бонусом к выносливости, а бойцам презентовать по паре золотых монет. Дрим решил выделять им хоть и небольшую, но долю в добыче. Как немалы были очки опыта, полученные с этих крестьян-разбойников, они составили существенную часть заработанных за время обучения очков. Почему-то убиваемые по заданию первого существа давали их до обидного мало, а ведь Дрим был уже 47 уровня, и очков для роста ему требовалось гораздо больше, чем раньше. Какие-то крестьяне, половина из которых имела оружие из переделанного сельхозинвентаря, дали очков больше, чем 20 умелых латников в полных черненых латах, вооруженных 2-ручными мечами. По-видимому, все дело было в особом статусе этих мини-данжей, возникающих на время, хотя зачем это было сделано, Дрим так и не понял. К счастью, с добычей, собираемой во время заданий первого, не было такой подляны, как с очками, и Дрим очень хорошо заработал, сбывая оружие, доспехи и части тел убитых монстров. Кое-что, вроде крови гигантской кобры, шло буквально на вес золота, и Дрим даже пожалел, что данжи исчезают после выполнения задания и туда больше не наведаться. За все время обучения Дрим заработал лишь 1 уровень, что было несправедливо, учитывая ту прорву высокоуровневых мобов, что он убил. Распределил очки уровня в магию природы, произошло то, чего он не ожидал. Из-за высокого общего уровня и прокачанных мудрости с интеллектом навык сразу скакнул до 2 уровня. А вот затем случилось непредвиденное. Фири был буквально погребен под огромным количеством сообщений о доступных ему заклинаниях магической школы Квилья 3 уровня. У него ушел целый час, чтобы только прочитать, какие заклинания этой школы ему доступны. Несмотря на такое приобретение, Дрим остался собой недоволен, ведь можно было догадаться еще в гильдии магов, когда после покупки школы природы открылся доступ к магии Квилья, что эти 2 школы магии связаны. Если бы он тогда вложил очки не в магию порядка, а в магию природы, то давно бы имел то, что получил только сейчас, а потерянных без дела очках тупо и безрезультатно напрямую вложенных в магию Квилья старался не вспоминать, чтобы не расстраиваться. Вообще главным источником опыта Дримма, ну помимо роста полузунка загрузки, были побочные занятия Дримма в освободившиеся от сна часы. Дримм серьезно занялся алхимией, рунной магией и травничеством. Сперва попробовал изготовить на имеющемся у него походном наборе алхимика купленные в гильдии магов рецепты. Нельзя сказать, что у него сразу все получилось, но и каких-то особых мучений тоже не было. Главное было соблюдать рецептуру и выдерживать нужное время, и вуаля, готовы простенькие зелья и алхимические составы, пригодные для разных целей, в том числе и как начинка для гранат. С травничеством было полегче, все-таки Фафлох, как немало они занимались, успел его поднатаскать, и Дрим еще в великом лесу варил зелья, которых нельзя было купить в местных лавках, по эффекту были похожие и даже лучше, но точно таких же не было. Первым делом Дрим попытался сделать так понравившееся Азоту вино. А что? Ингредиенты есть, те самые грибы и травы прямиком из великого леса, состав он знает, ну что сказать, у него получилось. Вино, которое он изготовил, по вкусу почти не уступало грибному вину, изготавливаемому крестьянами 9-го форта, тому самому, что продавалось в лавке в форте, и в подметке не годилось изысканным винам Квилья. Если он принесет такое вино Азоту и попытается продать по ценам, которые давали за вино Квилья, то в лучшем случае потеряет всю заработанную у гильдии контрабандистов репутацию, а в худшем, за такую подставу его попытаются прикончить там же. С рунной магией вообще случилась непонятная штука. Как только Дрим начал ее исследовать и практиковать, у него как будто зачесалось в одном месте, только это место было где-то внутри головы и почесать его не получалось. Дрим сначала не связывал рунную магию и это чувство, пока однажды во время спарринга с Баргом, совершенно случайно и неосознанно, не выписал мечом какую-то фигуру, после чего на секунду стал настолько быстр, что успел нанести Баргу 4 удара, пока тот безуспешно пытался отразить первый. Сразу же после поединка его позвал к себе учитель и прочитал длинную лекцию о писании рун телом и оружием, показал несколько из них, но главное дал книгу, где было описано более 50 таких рун. Система не выделила способность написания этих рун в отдельный навык, но как-то увязала эту способность с рунной магией, и с тех пор, когда Дрим в бою выписывал руны, рос и его навык рунной магии, а когда рунная магия поднималась на новый уровень, способность писать руны движением тоже росла. Так что занимаясь рунной магией и тренируясь писать руны в бою, Дрим без всякого вложения очков докачал рунную магию до второго уровня. Еще одним объектом приложения сил было кузнечное дело, занимаясь которым он сразу же стал пытаться использовать в помощь себе алхимию и рунную магию. Результат был спорный, с медью у него все было более-менее, его нехитрые изделия стали даже приобретать определенное изящество. А вот дальше как-то не очень пошло. Попытка изготовить сплав типа бронзы, используя алхимические реагенты, едва не вызвала пожар из-за огромного фонтана искр, буквально брызнувшего из горна. Работа с кусками уже готового железа и бронзы тоже не ладилась, и Дрим понял, что без покупки соответствующих навыков и, возможно, небольшой практики у хорошего учителя не обойтись. Неожиданным и очень приятным дополнением к учебе оказалось отношение к нему мои, причем самое удивительное, что он ничего для этого не делал, да и вообще она была не в его вкусе, но как-то так получилось, что примерно через неделю они стали спать вместе. Вернее, спать не совсем верное слово, она приходила к Дриму вечером, около часа они занимались довольно-таки жестким сексом, Дрим не был особым любителем таких забав, но Майе нравилось. Потом они засыпали в объятиях друг друга, и через 2 часа Дрим осторожно, стараясь не разбудить спящую женщину, поднимался и шел заниматься своими делами. Какое-то время Дрим терялся в догадках такого поведения ученицы, не похоже было, что она в него влюблена. Также Майя не производила впечатления девушки, готовой с первым встречным. Недоумение Дримма разрешил Борг, просветив его о расовых традициях хапешей, именно к этой расе принадлежала ученица. Оказывается, хапеши также были трансформировавшимися фейри и в свое время схлестнулись с эльфами, амбициозно пытаясь оспорить часть фейрийского пирога, по их мнению несправедливо захапанного остроухими, но эльфов было больше, и они были сильнее, хапеши проиграли. Часть из них ушла на восток вглубь континента, где их остатки продолжали вести войну не на жизнь, а на смерть с теснившими их эльфами, они стали называться восточными хапешами. Другая же часть этого народа, к которой и принадлежала Майя, переселилась в южные моря и заняла небольшой островной архипелаг, частично уничтожив, частично ассимилировав обитавшую там расу, как та раса называлась за давностью лет никто уже и не помнил. Так вот, новые обитатели архипелага, по аналогии с восточными, ставшими называться южными хапешами, были довольно воинственны, и тем, до кого они дотягивались во время своих морских походов, приходилось нелегко, на островах царил дух силы, и женщины, многие из которых сами были воинами, стремились зачать ребенка от сильнейшего, чтобы привнести полезные качества в свою семью и свой народ. Также южные хапеши помнили, от кого они произошли, и кровь фейри почиталась у них как святая кровь предков. Так и получилось, что Майя, встретив Дримма, решила, что она сорвала джекпот, он был и фейри, и воин не из последних, в чем она успела убедиться на собственном опыте. В общем, Дрим был обречен с самого начала как в силу происхождения, так и потому что стал учеником первого. «Не везет мне что-то с женщинами», — с грустью подумал, когда узнал все это Дрим. Одна хотела развлечься напоследок перед семейной жизнью, а другой я нужен только как осеменитель, прямо чувствуешь себя бычком-производителем, у которого берут семя на развод. Но еще немного подумав решил, что не стоит из-за этого расстраиваться, ему и в реальной жизни не особо везло с постоянными отношениями, и виртуал просто в этом смысле ничего не изменил, видать, так на роду написано. Моей тоже не повезло, ее наполеоновским планом заиметь ребенка от Фири не суждено было осуществиться. Игроки многое могли в серединном мире. Сражаться и возрождаться после смерти, путешествовать по огромным пространствам, попадая в невероятные приключения, испытывать все возможные удовольствия, копить богатство и обретать невиданные знания, но вот чего они совершенно точно не могли, так это иметь детей, как друг от друга, так и от NPC. Физиологически с игровыми аватарами в этом отношении все было в порядке, проблема была в другом, стоило только допустить возможность того, что появятся дети, рожденные от игроков в виртуале, как религиозные общины всех без исключения конфессий подняли такой хай, что чуть было не запороли весь проект серединного мира и вообще виртуальных миров. Потом подключились политики, желавшие заработать политический капитал на этой теме, правозащитные организации, начавшие крестовый поход по защите прав еще даже не зачатых виртуальных детей, организации секс-меньшинств, которые сами толком не определились, как они к этому относятся, ну и вездесущие журналисты, начавшие бездумно раздувать сенсацию и провоцировать скандалы, тема окончательно превратилась в балаган, и основа, убоявшись лавины проблем, наложила прямой программный запрет на рождение и зачатие детей игроками. Так что дело было не в технике, а в моральных, религиозных и юридических проблемах реального мира. Пока что подобное положение дел сохранялось. Что будет в будущем и будет ли когда-нибудь снят запрет основы, никто не знал. Было и еще кое-что, что Дрим осознал за время жизни в усадьбе первого, а именно, как NPC относится к игрокам. Он и раньше замечал некоторые вещи, но просто не придавал им значения, а здесь у него появилось время подумать и систематизировать накопленные факты. Фактов было много. Это и то, что NPC совершенно не волнует, откуда взялось столько представителей разных рас и народов, как и они могут возрождаться после смерти, почему в отношении пришельцев не действуют некоторые местные законы, а если и действуют, то часто не так, как на местных уроженцев, что это за способность невероятно быстро обучаться разнообразным знаниям, на овладение которыми у местных уходят месяцы и годы и многое, многое другое. В одной книге, которую отставной майор когда-то читал в интернете, где герой также действовал в виртуальном мире, пришельцы были объявлены детьми богов, и все их странности NPC списывали на это. Здесь же не было ничего подобного, местные, в остальном вполне адекватные и разумные существа, со своими слабостями, чувствами и желаниями, просто не понимали или точнее сказать не осознавали, что что-то происходит не так. Например, ни учеников, ни персонал усадьбы, ни самого первого совершенно не смущал тот факт, что путь, на преодоление которого у них ушли годы, новый ученик преодолевал за считанные дни. Дрим долго не мог привыкнуть к такому, хотя и все прекрасно осознавал, что вокруг виртуальный мир, а местные, созданные компьютерные персонажи, и большинство из них создано даже не программистами людьми, а компьютерной программой, все равно это как-то не укладывалось в голове. Для людей, сидящих у монитора компьютера или надевших громоздкий шлем виртуальной реальности, его внутренние метания могли показаться смешными и не стоящими выеденного яйца, но для того, кто дышит этим воздухом, ест здешнюю пищу, общается, сражается и обрастает связями, наконец, любит каждую ночь женщину, живую и страстную, все было очень серьезно. Успокоился в своих внутренних метаниях Дрим только тогда, когда осознал, что ему ничего не изменить и неизвестно даже если получится что-нибудь поменять, будет ли это к лучшему. Как для местных, так и для игроков, нужно принять этот мир таким, какой он есть, а не гониться за призрачными химерами, фантазируя, как было бы, если бы было так, а не иначе. На 18-й день после возвращения с очередного задания и доклада первому о выполнении, ползунок загрузки перевалил через второе деление и вышел на третье. На этот раз Дрим ощутил такие изменения полной мерой, по телу прошла теплая, даже можно сказать горячая волна, чуть ли не до боли, в голове опять зашевелились мозги, как всегда бывало, когда загружались полученные знания, хотя на этот раз он ничего не вспомнил, но почувствовал, как что-то в голове изменилось, потом его скрутило судорогами по всему телу так, что он едва не упал, и затем все резко прошло. Система отреагировала на это удвоением параметров рефлексов и плюс вторым к ловкости, а в учебном поединке с первым, который прошел позже в тот же день, Дрим едва его не достал и по крайней мере впервые заставил сойти с одного места. Удивленный и почему-то обрадованный учитель провел с ним еще 15 поединков. Нет, победить Дриму все равно ни разу не удавалось, но и так моментально он уже не проигрывал, а заставлял первого Зрима напрячься. После последней учебной схватки, когда первому пришлось даже прокатиться кубарем по земле, чтобы уйти от особо быстрого и неожиданного удара Фири, учитель его похвалил и неожиданно заявил, что его обучение подходит к концу, и ему осталось два последних испытания, первое из которых будет завтра, поэтому посоветовал хорошенько подготовиться, успокоить тело и дух и собрать все силы, которые только у него есть. Дрим честно пытался последовать совету учителя, но ночью к нему пришла Майя и как оголодавшая набросилась на него, какое уж тут спокойствие, да и сил хапешка выкачала из него изрядно, оставалось только надеяться на живительный, хоть и короткий сон. Глава 26. Дрим спускался в подземелье. Из одежды на нем были лишь штаны, обуви также не было, из снаряжения полая легкая труба из хорошей стали, и больше ничего. Он шел по холодившим голые ноги каменным ступеням в полной темноте, благо благодаря расовой особенности для Фири она не была такой непроницаемой, как была бы для человека. Примерно на середине невероятно длинной и ведущей вниз лестницы попробовал проверить пространство впереди чувством крови, неудача, попробовал еще раз, опять то же самое. Что за черт? Подумал Дрим. Неожиданно изменившее ему одно из первых обретенных здесь умений почти что заставило его запаниковать, это было как лишиться слуха. Попробуем по-другому. Но и по-другому не получилось, магический светильник, простейшее заклинание общей школы магии также упорно не желал зажигаться, хотя Дрим был уверен, что сделал все правильно и главное прекрасно помнил, как это делается. Затем Дрим поочередно попробовал заклинания всех школ доступных ему, но даже магия Квилья, всегда бывшая его верным помощником, не отвечала, знания по магии мертвым грузом лежали у него в голове и никак не хотели обрести материальное воплощение. Да что ж это такое? Паника медленно затапливала его разум, до этого момента он и не осознавал, насколько магия стала частью его жизни. Дрим лихорадочно принялся искать решение или объяснение происходящей чертовщине. Так, мана вроде в порядке, полнеханька, никаких дебафов на нем не висит. А это что за сообщение? Похоже, появилось одновременно с тем, когда попытался применить чувство крови. Вы находитесь в безмагической зоне, расовые способности, завязанные на магию, также не действуют. Всем магическим классам рекомендуется хорошо подумать, и если вы не уверены в необходимости идти дальше, то покинуть безмагическую зону. Ну слава богу. Дрим почувствовал невероятное облегчение, магия с ним и никуда не делась, как только он покинет подземелье, она вернется к нему. После испытанного облегчения, нахмурился, вспомнив, что ему все же нужно пройти подземелье и рассчитывать придется только на себя и свои воинские умения. Испытание, устроенное ему первым, похоже, оказалось гораздо более тяжелым, чем он рассчитывал, и возможно это не последний подобный сюрприз, но даже если и последний, то он стоит всех остальных. А Дрим еще обрадовался, когда оказалось, что ехать для прохождения испытания никуда не нужно, и испытательный полигон находится прямо в подвале особняка, где жил учитель. Подвал дома первого оказался очень похож на такой же подвал в доме, где проживал Дрим, только без монструозной двери, и на месте опутанного цепями колодца был люк, ведущий на каменную лестницу, да и никакой опасности Фири не почувствовал. Немного смутил приказ раздеться до пояса и оставить все оружие и амулеты наверху, но Дрим хотел пройти испытание, не зря же все было, поэтому подчинился. Еще большее недоумение вызвало метровая, полая, металлическая палка вместо оружия, но отступать уже было поздно, и Дрим, покачивая трубу в руке, чтобы привыкнуть к ее весу, начал спускаться по каменным ступеням в темноту, даже не обернувшись и лишь слегка вздрогнув, когда за ним захлопнулась крышка люка. Пока Дрим предавался воспоминаниям о том, как он попал в такую ситуацию, лестница закончилась, и он вступил в большое помещение, чьи стены терялись в темноте. Дрим огляделся по сторонам и настороженно двинулся дальше ко входу в следующее помещение, видневшемуся метрах в 100. Неожиданно проход, ведущий на лестницу, был перегорожен упавшей сверху решеткой, а воздух закричал свистящим гулом. Все помещение наполнилось быстро летящими стрелами и более медленными, но гораздо более крупными копьями. Судя по динамике и методичности, метал всю эту пакость какой-то механизм. Фири мгновенно подорвался и устремился к виднеющемуся вдалеке проходу, отбивая летящие прямо в него стрелы и уворачиваясь от дротиков. Атака не стала для него неожиданностью, чего-то подобного Дрим и ожидал. Все-таки это не прогулка, а испытание. Дрим бежал хоть и стремительно, но в очень рваном темпе, постоянно отбивая трубкой стрелы и притормаживая буквально на миллисекунды, чтобы на полной скорости не напороться на них же, когда не успевал отбить, но все равно то тут, то там очередная стрела чиркала его то по руке, то по спине, то вспарывала ткань штанов и доставала до ног. Дротики были слишком медленными, и пока что ему удавалось избежать даже скользящих попаданий. Через 20 метров такого бега под контрастным душем из стрел, когда Дрим думал, что хуже уже и быть не может, из пола выдвинулось гигантское лезвие, ему едва удалось извернуться и избежать участи быть разрубленным надвое на бегу. Лезвие он избежал, но внезапный и нерассчитанный прыжок привел к тому, что в бицепс его левой руки вошла стрела, а по спине чиркнул дротик, разбившийся потом, а уже уходящий обратно в пол лезвие. Такие лезвия возникали у него на пути еще 5 раз, но теперь он был готов и поэтому сумел уклониться, при этом не подставившись под выстрел. В конце концов Дрим добрался до выхода из этой душевой и немного передохнул в своеобразном тамбуре перед следующим залом. Вытащил стрелу из руки, еще одну, которую не заметил из спины, для этого пришлось невероятно изогнуть руку, но он справился, также пару стрел, застрявших в ткани штанов, с облегчением пощупав убедился, что самое ценное на месте, а то чирк легонько стрелой и думай, отрастет у тебя яйцо или пенис, и если отрастет, то будет ли работать так, как прежде, или нет. Бешеная регенерация Фири не подвела, к счастью, эта расовая особенность не зависела от магии, и все его раны затянулись за пару минут. Следующий зал прошел на удивление спокойно, какого-либо нападения не было, хоть он и ждал чего-то подобного, как в прошлом, и был готов ко всему. А вот коридор за ним порадовал. Сначала гладкий каменный пол изогнулся и превратился в подобие пандуса, по которому хочешь не хочешь, а заскользишь вниз. Затем из стен стали выщелкиваться, как лезвие гигантского складного ножа, деревянные рычаги с закрепленными на них лезвиями в виде полумесяца, то на уровне груди, то на уровне ног. Угадать порядок ударов этих великанских топоров было невозможно. В конце концов Дрим выкатился в очередной уже более узкий коридор, передышки не было, услышанный звук заставил его припустить прочь от источника звука, напоминавшего вдох великана. Он бежал, перескакивая через возникавшие под ногами провалы, затем за спиной у него кто-то будто плюнул и его стремительно начал нагонять становящийся все более ярким оранжевый свет, от которого веяло жаром и смертью. Чувствуя, что не успевает добежать до конца коридора, нырнул в один из колодцев под ногами, который раньше избегал, палка послужила стопором, упершись концами в стенки провала и не дав ему упасть глубже, Дрим как на турнике закачался над пустотой, а наверху бесновалось пламя, гоня на висящего на руках Фири волны жара. Через десяток секунд пламя исчезло, и Фири одним движением выбросил себя наверх, уцепился ладонями за край каменного колодца без дна, ногой подбил вверх трубу, служащую ему перекладиной, поймал ее левой рукой, а правой выбросил свое тело наверх. Как только он вернулся в коридор, вдалеке опять послышался звук втягивания воздуха, но выход из этой камеры для запекания учеников был уже недалеко, и Дрим успел миновать его, прежде чем струя огня снова понеслась по коридору. Следующий зал был для Фири почти что отдыхом, с его скоростью он легко успевал избежать попадания под опускающиеся с потолка колонны прессы и не особо напрягался при этом.